Часть шестая. Добыча. Глава первая. У противопростудной микстуры оказался странный побочный эффект. Мало того, что меня разморило после второй дозы, так еще и сон такой приснился, что даже глаза открывать стыдно было. Или это близнецы со своими коварными предложениями тепла и одеяла под вишнями виноваты? Только снились мне не они, а он, сразу в двух своих видах. И дракон у Аркейна оказался такой сексапильный, что отказать ну никак не вышло. Все происходило в той самой купальне, таинственно затянутой клубами пара, так что я даже толком и не видела, кто из этих двоих и где именно меня касался. Надо с этим что-то делать. Снова пойти к целителю, но на сей раз успокоительного попросить. А вдруг у него и драконий отворот есть? На Грейстах испытаю. Прилипли, как два банных. Никаких бань. И так вся в испарине. Простуда окончательно ретировалась. Я только понять не могла, вечер сейчас или утро. Внутренние часы намекали на вторую половину дня, но кто эти зелья знает? Есть хотелось просто зверски. И пить. Я пробежалась взглядом по поверхностям и обнаружила, что какая-то добрая душа притащила компотика. Вошедшие толпой визитеры застигли меня с подсохшим бисквитом во рту и уже ополовиненным кувшином. Толпа состояла из наряженного во что-то пышное и накрытое чехлом манекена, двух сосредоточенных девиц и сурового вида мат с грузинскими бровями. Такой интересной дамы среди прислуги замка точно не водилось. Бровь бы я не забыла. «Прекратите сейчас же лопать, юная Мади. До приема несколько часов, а вы в халате и даже ванну еще не приняли», — возмутилась незнакомая мат. Внутренние часы не подвели. Действительно вечер. Вечер следующего дня. Я проспала годоворот. Да как же... Обидно было, едва не до слез. И я из чистого упрямства допила то, что было в чашке. Мат загадочно ухмылялась. Почему, я поняла позже. И где ее Дитмер только откопал. Да еще и на наряд потратился. Надела бы прошлое синее. Перед кем тут наряжаться? Вернувшись из ванной, куда меня загнали угрожающим взглядом и не менее угрожающим звуком опущенного на туалетный столик саквояжа, я увидела платье. Рассмотрев, поняла, что дядюшка тут ни при чем, и заподозрила злобного дракона в коварной мести. Ткань и цветом, и фактурой походила на испорченный зимником камзол. Ждать ягодный дождь в ответ? Вот уж был бы скандал эльфу на радость. Но это слишком просто. Куда изощреннее вытащить меня танцевать? Я в панике и восторге забуду, которая из левых ног более правая, и обе драконьи ноги отдавлю в желании оказаться еще ближе, чем положено для вальсирования. А в некоторых танцах еще и партнерами меняются. Вроде бы. Я такое где-то видела, Силме об этом вскользь упоминал. Впрочем, до танцев можно и не дожить. Сначала на мне затянули корсет, и я мгновенно почувствовала себя наполненными жидкостью, сообщающимися сосудами. Вот к чему была та многозначительная улыбка на лице мат. А вдобавок платье оказалось мне коротко, чуть выше костяшек. Я невысокая, обычного среднего роста, 1,70 м без пары сантиметров. Против Стоуна точно не высота, но еще вот так намекнуть на мое незначительное положение... Оно короткое, — возмутилась я. «Соответственно вашему возрасту, юная Мади. Если вы думаете, раз опекун позволил вам присутствовать на приеме, где не будет других детей, так вас и нарядят, как взрослую». Гребень в ее руке и собравшаяся чайкой над переносицей бровь выглядели страшновато и внушали уважение, но мое возмущение было сильнее. «Опекун? Ребенок?» «Я не ребенок!» — воскликнула я и зачем-то притопнула ногой, подтвердив этим жестом то, против чего возражала. Поняла, как это выглядело со стороны, устыдилась и молча села, чтобы мне навели красоту в волосах. «Так-то лучше», — удовлетворилась моей мнимой покорностью Мат, и с ее нелегкой руки и легких рук помощниц меня привели в соответствие с ожиданиями. Не моими, точно. А еще я осознала, что морально не готова к балам. Когда мне велели встать и идти, захотелось упереться в дверной проем руками и ногами, но меня никто не волок и не тащил, поэтому пришлось самостоятельно. Затянутые в корсет полкувшина компотика уверенности совсем не придавали. Хоть бы не подвели неожиданно, еще икну посреди танца. Рот вообще лучше закрытым держать. Зато уж точно не потянет закуски дегустировать, поскольку некуда. Сопровождал меня слуга Стоуна. Тот самый, что штрафные записочки таскал. Привел в зал, где уже сновали гости, и молча отвел в угол заключения. Ничего не имело против. Просмотр хороший, меня почти не видно. Надеюсь. Надеюсь, никто и не увидит, кроме Драга. Этот пусть смотрит почаще. Он-то точно будет знать, где я. Лишь бы не подходил. Во-первых, у меня опять мозг отключится. Во-вторых, он фигура заметная, и меня рядом с ним тоже заметят. Ребенок. Так обозначить мое место? Это постараться нужно или не нужно, если ты дракон и маг порядка? Но опекун? Когда это дядюшка Дитмир этому чешуйчатому истукану права опеки передал? Не в тот ли день, когда мою попаданческую сущность рассекретили? Поэтому он так виновато на меня смотрел. Ладно, потом как-нибудь выясню. Быть наряженной в короткое платье, когда уже столько времени ходишь в длинном до пола, оказалось непривычно. Больше всего раздражали ажурные кружевные отвороты на носочках, надетых поверх полупрозрачных белых чулок. А вот заколка в завитых локонами волосах мне понравилась. Что ж, изобразим Алису, попавшую в замок Красной Королевы. Только не будем никуда ввязываться. Посидим, понаблюдаем, как взрослый драк и его взрослые гости развлекаются. Или вдруг Силмы подойдет поболтать, представляя, как он воспримет мой наряд. Ознобом продрало по спине. Но сначала будто сквозняк по ногам пробежал, или я в холодную лужу встала. Вот и минус укороченных платьев. Ноги мерзнут. Я невольно вжалась в спинку кресла. Хотелось сделаться незаметной, а лучше вообще прозрачной. С противоположной стороны немаленького зала на меня смотрел незнакомый темноволосый дракон. Черты лица было не разобрать, но взгляд... Даже снующие слуги, прохаживающиеся гости и танцующие пары, за которыми я как раз наблюдала, не мешали. Взгляд был похож на крючок. Крючок с леской и небольшим грузиком. Такая немудренная снасть, которую бросают в ручей наугад и на удачу. Вдруг какая глупая рыбешка попадется. Я не желала быть плотвой. Меня уже Стоуном приложило до полного размягчения мозга. «Помяни черта!» — явился. «И так уверенно в мою сторону не смотрит». Я воспользовалась отсутствием присмотра и подтянула ноги в кресло. Нечего ребенка одного оставлять. А оставили, значит, все можно, даже в кресло с ногами. Однако в явлении Аркейна было хорошо два. Первое. Он красивый, и теперь есть за кем в удовольствие следить. Второе. Он как-то так по залу перемещался, что всегда оказывался между мной и неприятным взглядом. Может, и без скандалов обойдется. Глава вторая. «Зря я это сказала», — подумала. Незнакомец с неприятным взглядом оставил своих собеседников, небрежно отдал проходящему мимо слуге недопитый бокал и направился прямо ко мне. «С чего я взяла? Меня будто за леску дернули». Очешуеть принарядилась. Передо мной возник, словно из ниоткуда, сногсшибательный черноволосый красавчик, которого я 20 минутами раньше наблюдала стоящим на специальном возвышении с похожим на гитару инструментом в руках. Помимо звезды эстрады в ансамбле были еще участники, но этот так характерно волосы откидывал, будто не публику развлекать пришел, а шампунь рекламировал. Звезда от недостатка общения уж точно не страдала. И я удивилась и по-небратскому «ты», и тому, что привлекла внимание медийной личности. «Танцуешь?» «А похоже?» «Сейчас разберемся», — воссиял парень. Улыбка была знакомой. Меня вытащили в круг танцующих и грамотно поставили в позицию. «Ты кто?» — с подозрением спросила я. «Рис Кальм. Сегодня вечером. И только для юной Мади. Раз, два, три, поворот. Молодец, даже на ноги не наступаешь». «Силме?» «Тссс, чего орёшь, как оглашенная?» — зашикал на меня оборотень от кутюр. «Не порти мне образ. Я им деньги зарабатываю». «Ты еще и так можешь?» «Как?» «Лицо менять?» «Так лицо менять любой дурак может. Всего-то косметика извозюкаться. Девчонки вечно так делают и всякий раз по-разному. Так что иногда ощущение, что у тебя не одна жена, а 10. Трещал балабол. «А мы куда танцуем?» — спросила я, так как уловила, что из центра мы уже почти в край сместились. Черноволосый дракон остался с другой стороны, но меня вдруг снова проняло. Теперешняя реакция организма на взгляд была знакома куда лучше. Аркейн Стоун смотрел на меня. Оказаться под перекрестным взглядом двух драконов очень неуютно. С близнецами все совсем не так. Может, дело в том, что братья Грейст все равно, что один? Или что я к ним, как к приятелям-одноклассникам, отношусь, которые вроде как братья, а с братьями можно и в кино, и на рыбалку, но никак не на свидание. Мне даже оборачиваться не нужно было. Приближение Аркейна я лопатками чуяла, покрывшись мурашками, как летнее поле одуванчиками. Когда Стоун подошел и на глазах немного ошарашенных гостей на правах хозяина отжал у эльфа пару прямо посреди танца, у Силмы сделался такой вид, будто он свидетель чуда. Глаза полные восторга и уши торчком. Уши у Алданеля сейчас были совершенно обычные, круглые, но все равно торчком. Я тут же со всем пылом размечталась об объятиях и поворотах, но Стоун не стал со мной танцевать. увел обратно в угол, стоял рядом, смотрел поверх моего уха куда-то в стену и молчал. И я молчала, ведь он все еще держал меня за запястье. Жаль, что рукава длинные. Но мне хватало и проникающего сквозь неплотную ткань тепла его ладони, и его самого вот так, в полушаге. «Я все поняла про платье», — первой заговорила я в надежде привлечь внимание. «Оба раза, Дракстоун. Про то, что веду себя как дитя, и про опрокинутый поднос». Привлекла, посмотрел. Зрачки вытягивались, золото становилось больше. «Я был бы весьма разочарован, если бы вы не поняли, Мадди Вейтер». Словно нехотя разлепил губы дракон. «Мне так тут и сидеть?» — в тон ему ответила я. «Теперь не обязательно. Вы выполнили то, ради чего я вас сюда пригласил». «Устроила скандал?» «Слава Веру, обошлось. Нет, не для этого». «Так я могу идти?» «Как хотите», — процедил Аркейн. «В таком случае приятного вечера, Дракстоун». «Приятного вечера, Мадди Вейтер». Вряд ли это было пожелание от души, обычная вежливость, но он сейчас уйдет, а значит, отпустит мою руку. Уже отпустил. «Стойте!» «Что еще?» Раздраженно отозвался Аркейн, встряхнув кистью, будто ему ладонь жгло от прикосновения ко мне. В полоборота. Волосы, стянутые в хвост бархатной лентой, брызнули на плечо и теперь сползают прядь за прядью. Спина прямая, рука, которой Аркейн касался меня, в кулак до белеющих костяшек. «Опекун, с какой стати?» — спросила я. «Так положено, Мадди Вейтер. У всех попавших в переходный мир студенток Академии есть опекуны, почти родители. Те, кто встретил их во время перехода, принял, так сказать. Один из них обязательно дракон». «Но вы у меня один, единственный. Поймет, кто его знает?» А глупое сердце дернулось, замерло и ждет. «Единственный», — повторил дракон, едва уловимо качнув головой, будто сомневался в услышанном. «Так тоже бывает. Это не против правил». Затем он развернулся и, вколачивая каблуки в пол, быстро ушел. По пути сдернул с подноса бокал и залпом выпил, причем даже не посмотрел, что в нем. Несколькими шагами дальше точно так же опрокинул еще один. Стоун шел к темноволосому дракону, что сверлил меня глазами при всяком удобном случае. Оставаться здесь больше смысла не было, так что я тоже ушла. С Силмой не попрощалась, невоспитанная девчонка, но на сегодняшний вечер у меня в планах было кое-что еще. Я не видела, как зацвела ледяная вишня. Так что решила не терять времени и прогуляться, пока еще не слишком поздно. Забежала за теплым плащом и ботинками. Отвлекала себя, как могла, от ощущения руки на запястье и манящего золота в глазах. А если вдруг под вишнями встретятся улыбчивые драконы-близнецы, не стану возражать против компании. Что будет потом, я пока не придумала. Кажется. Но сначала драконьи деревья в розовых лепестках. Глава третья. Я провела в роще порядочно времени. Среди деревьев развесили фонарики, гуляющих было много, но они терялись между деревьями и как-то особенно не шумели, несмотря на шныряющих то тут, то там предприимчивых личностей с баклагами подогретого вина со специями. Я тоже причастилась. Горячее, да, и вкусно. Бродила под усыпанными розовым снегом лепестков ветвями, потягивая напиток в прикуску с медовым запахом, которым щедро делились вишни, слушала шелест и ночь. Небо было как раз такое, как мне хотелось. Густой бархат в россыпи алмазов и венец восьмерых короной на юге. Даже хорошо, что не наткнулась на близнецов или еще кого из знакомых. Сейчас мне хотелось быть одной или с единственным. План оформился, когда третья чашка показала донца. Нос немного замерз, а я стала опасаться очередной простуды. Вернувшись и приняв профилактическую горячую ванну, от которой в голове прибавилось шума и храбрости, я, не заморачиваясь снарядом, завернулась в халат поверх тонкой ночной сорочки, сунула ноги в домашние туфли и направилась в другую часть замка. Ночь придала коридорам таинственности. Звуки в тишине разносились далеко, и я старалась ступать осторожно. Куда точно мне было нужно, я не знала, но нутром чуяла, что искомое место где-то рядом с пустующей детской, между ней и кабинетом. Частью себя я отчетливо понимала, что не решилась бы на то, на что решилась, не будь во мне столько глинтвейна. Однако очень удобно, когда можно свалить вину за безобразие на вино. Лишь бы я не ошиблась дверью. Лишь бы он был там и спал, и не выставил прочь, едва я ступлю на порог его спальни. Что именно я собиралась делать, я тоже толком и не знала. Может, просто постою и посмотрю. И если он откроет глаза, признаюсь, иначе это сожрет меня изнутри. Уже жрет. Безжалостное пламя, золотое, как его глаза, и холодное синее в сполохах радуг, бушующих за пиками рубежа. Пусть лучше прямо скажет, что я ему не нужна, и я избавлюсь от глупых надежд. Надеюсь. Больно будет наверняка, но это тоже своего рода лекарство. Неприятное, но действенное. Я миновала кабинет, куда меня водил Дитмер, прошла дальше, оставив без внимания еще одну комнату. У третьей с противоположной стороны широкого коридора замерла, на мгновение задержав дыхание. Здесь. Я чувствовала это всем телом. Как в омут. Поворот ручки, шаг. Открылось легко и неслышно. Из окна стелилась полоска света, разбивая большую комнату надвое по диагонали. Ложилась дорожкой мне под ноги. Я прошла по ней до половины и свернула к широкой кровати с откинутым балдахином. Темное белье. Темно-синее, черное или цвета вина. В неверном свете не разобрать. Волосы разметались по подушке и простыне, обнаженная грудь вздымалась неровно, редко, будто он хватал воздух ртом. Одна рука пряталась под подушкой, другая лежала, свесившись кистью с края постели. Простыня укрывала тело до бедер. Я скользила взглядом по животу, груди и плечам, касалась шеи, остановилась на приоткрытых губах. Ресницы вздрагивали. Мне уже было больно, таким красивым он виделся сейчас. От жажды прикоснуться к руке хоть кончиком пальца внутри все сжималось. Зря я пришла, глупо и по-детски. Запретили брать конфеты из шкафа, но ты все равно пробираешься тайком с табуреткой, потому что до верхней полки не достать. Я просто посмотрю и уйду. Просто. Кейн. Грудь замерла, ресницы тоже. Я была так близко, что пальцы его свесившейся руки почти касались моего бедра, прикрытого лишь шелком халата и тонкой тканью сорочки. Едва слышно, и еще тише. Ира. Я чуть качнулась навстречу, не веря своим ушам. И пальцы обхватили бедро. Проскользили по ткани вперед и чуть вверх, привлекая ближе. Остатки здравого смысла покинули голову. Его руки были на моих бедрах, на моих голых бедрах. Я жадно отвечала на обжигающие поцелуи, едва не рыча, как голодный дракон. От ягодно-медового вкуса на его губах до боли заходилось сердце, и хотелось еще. Еще этих ягод, еще этого огня, что изматывал меня столько времени. Его, больше его. «Такой сладкий сон, сердце мое, ты здесь, ты пришла». Подушка полетела на пол, мой халат и сорочка. Аркейн опрокинул меня на простыни, придавил горячим тяжелым телом. Я уже с трудом понимала, где я, плавясь от танца его рук, от острых жадных поцелуев. «Кейн!» Простонала я, выгибаясь, требуя большего, чем происходило сейчас. «Кейн!» Он вдруг замер и открыл глаза. Приподнялся. Черные стрелки зрачков пульсировали, на коже паутинкой мерцал рисунок чешуек, складываясь в затейливый узор на груди, внутри которой вибрировал звук. Неслышный, но ощущаемый. «Кейн!» — взмолилась я и хотела прижаться, довершая начатое, но так и незаконченное движение. «Ты?» Мгновение и руки, только что дарившие наслаждение, с силой придавили мои запястья к простыни. Разгоряченное ласками тело отозвалось дрожью, но это были уже не ласки. «Я просил со мной не играть!» — прошипел дракон мне в лицо. «Я не играю. Я тебя... Кейн, я люблю тебя!» Долгих полминуты он смотрел на меня, будто боролся сам с собой. Потом поднялся, обернув бедра простыней, подобрал халат и бросил мне. «Оденьтесь и ступайте прочь, Мадивейтер», — процедил Аркейн. В глазах дракона все еще плескало золотом, а по груди, плечам и руке, удерживающей простыню, пробегали переливчатые сполохи, обозначая рисунок чешуек. «Кейн!» «Немедленно! К себе!» Трясущимися руками я натянула халат, дрожа от сдерживаемых рыданий. Нашарила ногами оставленные у постели туфли. Он смотрел, и я не в силах была отвести от него взгляда. Губы шевельнулись. «Мади не приходит в спальню к мужчинам, подчиняясь сиюминутной прихоти тела, и не признаются в чувствах первыми. Никогда». Болело. В груди. Все тело ломило от несбывшегося, от невыплеснутого огня. Он жег меня изнутри, выжигал. Лицо стало мокро. Доброй ночи. Простите, что потревожила ваш сон, Дракстоун. И спасибо за урок». Так всегда случается, когда крошишь лекарство в сироп. Сначала сладко, но гадкая горечь все равно остается, сколько ни запивай. И думаешь, что лучше было бы вообще без сиропа. Ну, всегда потом. Глава четвертая. Он покинул замок, не дожидаясь рассвета. Я поняла, что его нет. Будто что-то оборвалось. Бросилась к окну в надежде увидеть хоть тень от крыла. Но теней за окном было полно, а крыльев... Слез не было тоже. Он звал не меня. Утром началась буря. Метель до срока сорвала лепестки с ледяных вишен, и теперь горстями бросала их в окна. Снег пополам с измятым розовым. А простыни оказались густого синего цвета. Да, я снова туда ходила. Сделала вид, что иду по делам, и просто из любопытства заглянула. Служанка как раз меняла белье на постели. Гости разъехались, цветущие в дни годоворота драконьи деревья, на которые они приехали смотреть, погубила метель. А быть в гостях, когда хозяев дома нет, — дурной тон. Из прибывших в замке остались только несколько охотников, которые ухаживали за ледяной виверной. Местные под страхом смерти не желали приближаться к клетке. Существо, способное становиться невидимым, считалось здесь живым воплощением хаоса и одним своим присутствием притягивало беды и неудачи. Вроде меня. Хотелось бы и мне стать невидимой. В отсутствии Аркейна я казалась себе лишенной кожи, а выйти из замка означало и вовсе остаться без защиты, как улитки без раковины. Все вокруг было не таким. Будто в первые дни моего пребывания здесь, когда я только привыкала к замку и его обитателям. Теперь я привыкала снова. Айс-Касл без Аркейна будто сердце лишился. Или... Нет, наоборот. Айс-Касл и был его сердцем. С толстыми каменными стенами, неприступный, вросший глубоко в изножие мира и рубеж. Такое сравнение мне нравилось больше, ведь если я внутри, значит, в его сердце. И я отказывалась выходить еще и по этой причине. С отъездом гостей хлопот стало втрое меньше, но на кухне я появлялась чаще. Готовка меня успокаивала, там было легко создавать видимость нормальной жизни. Болтать обо мне не перестали, но, видя ежедневно, постепенно теряли интерес. Ракшис вздыхал, перешептывался с дядюшкой, оба смотрели сочувственно и с подозрением. Но ни один из них со мной не заговаривал, а подруг я так и не завела. Эльф, забегавший попрощаться перед отъездом в своем чернявом образе, тоже вздохнул, постучал пальцем по лбу моему, но признался, что и сам виноват со своими советами. Силме определенно был бы прекрасной подружкой. Такому и говорить не нужно, все увидит и поймет. И надает новых дурацких советов. Теперь я сама ходила в класс, сама назначала себе задания и сама себе отвечала у окна, мысленно рисуя над пиками рубежа драконий силуэт, помимо тех, что там появлялись, потому что те, что появлялись, были не те. Сильно сомневаюсь, что Стоун отказался от идеи отправить меня в академию. Да и книги помогали лучше, чем кухня. А еще купальня. В отсутствие хозяина замка там всегда было свободно. Неужели это личная купальня Аркейна? А я взяла и нагло посягнула на драконью территорию. Но полок на входе всегда меня пропускал, что до появления Стоуна в замке, что после. С каждым новым моим визитом сюда становилось легче, будто вода в бассейне имела волшебное свойство избавлять от тревог. Горечь уходила, обида на себя и на дракона прошла, а влюбленность никуда не делась и деваться не собиралась. С последним только смириться, как с хронической болезнью. Главное, чтобы рецидивов не случилось. Мне по-прежнему хотелось видеть его. Настолько, что я досконально изучила все портреты в галерее, находя в изображенных лицах дорогие черты. Больше всего Кейн был похож на самый первый и самый старый портрет в галерее руки мастера-живописца Рифеля. На щеках мужчины в возрасте даже рисунок чешуи был такой же, какой появлялся у Драга Стоуна, когда я его особенно сильно раздражала. Что бы могло заставить хозяина Айскасл и самого сильного стража Северного предела вернуться? Только сдвиг барьера, достаточно мощный, чтобы представлять серьезную угрозу, с которой не справится обычным стражем по эту сторону барьера. Могла ли я устроить что-либо подобное? Кто его знает? Откуда-то же появился проход, перенесший меня в замок, когда мне стало страшно, что меня сожгут. Поступила бы я так, если бы была уверена, что смогу. Ответ тот же, как ни прискорбно. Стоит ли возможность увидеть Кейна угрозы мирового равновесия и порядка? Однозначно нет, но хотелось неимоверно. В моменты, когда меня обуревали подобные разрушительные идеи, я как раз и пряталась в купальне. Сидела в воде, пока не отпустит. Сегодня прижало особенно сильно, но до купальни я не дошла. На лестнице вниз наткнулась на близнецов. Их ухаживания перестали быть шуточными и на дружеские походили мало. Они буквально охоту на меня устроили. А теперь вот прижали в уголок так, что я оказалась между ними. Оба Майя Грейста были одинаково привлекательны. И не будь в моем сердце занозы Стоуна, рано или поздно я вполне могла бы ответить взаимностью на предложение прогулки и пледа. Целых два принца для племянницы управляющего. Две пары сильных рук, готовые поддержать и оградить, две пары темных глаз. Озорных и лучащихся радостью, или, как сейчас, мерцающих в глубине темным золотом, будто тлеющее пламя в очаге. Пламя, Кейн. Глаза цвета темного меда и вкус зимника на губах. По телу пробежала дрожь желания, знакомый озноб усеял кожу мурашками. Один из братьев, тот, что был позади, прижал меня к себе сильнее. Второй, прошептав мое имя, уже склонялся к губам, как замок дрогнул. Я вряд ли устояла бы на ногах, не будь у меня такой двойной поддержки. И вряд ли бы отделалась лишь попыткой поцелуя, если бы не толчок и другие, последовавшие за ним. Оба стража тут же прекратили безобразие. Подхватив меня как куклу, собиравшийся поцеловать Грейст, взлетел вверх по лестнице вслед за братом. Они оставили меня недалеко от жилого крыла и умчались прочь. Сдвиг рубежа. Моя вина? Сердце колотилось в горле. «Он здесь? Он придет посмотреть на меня?» Я выбежала на галерею, откуда виден внутренний двор и выезд. Там было оживленно. В дальнем углу, в клетке, так и прикованной цепями к мощным кольцам, бесновалась ледяная виверна. Я почти слышала ее ярость и торжество. В крови гудел ветер, ледяной и обжигающий. Ломило плечи и лопатки, и пальцы сводило на руках, пока я, поддавшись странному наваждению, не прикрыла глаза и не раскинула руки в стороны, будто собиралась взлететь. Я снова видела хаос за барьером, буйство радуг, вздымающиеся волны сыпучего снега, оседающего сверкающей дымкой. Сияние водой, стекающее с мощных серых крыльев, и неистовое пламя, бьющее в барьер рубежа, сплавляющее трещины, растущие диковинными деревьями. И когда огонь касался барьера, это было как руки Кейна на моих бедрах, как его поцелуи с ягодным вкусом. Я опустилась на подоконник и приникла пылающей щекой к холодному стеклу, тут же покрывшемуся узором изморози. Такой же узор, тонкий и хрупкий, как морозные завитки на стекле, обвивал мои кисти, ныряя глубже в рукава. Потом пропала. А я подобрала юбки и помчалась к целителю за успокоительным отваром. Глава 5. Я даже сказать не успела, зачем пришла, как целитель всучил мне пузырек и поторопился выпроводить, едва не в спину толкая. Краем глаза я успела заметить в дальней комнате, дверь была открыта нараспашку, подготовленный стол, какие-то штуки и помощников мистера Шоруса. Один другому завязывал на спине длинный передник, прямо как хирурги перед операцией. А потом двое мужчин внесли в лекарскую третьего. Пострадавший был без сознания, весь в крови и выглядел ужасно. Оказалось, что виверна выбила один прут из клетки и ударила шипастым хвостом оказавшегося рядом смотрителя. Тут один из мужчин, который принес раненого, обернулся, и меня накрыло ужасом. Сайфин. Темные глаза мужчины горели торжеством, губы искривила победная улыбка. Второй был не Клифт. Кажется, Клифт и есть пострадавший. Это их оставили виверну стеречь? Зачем вообще держать в замке это чудовище? Как двое других чудовищ меня нашли? Случайно? Нет. В такие случайности с трудом верится. Я все это время совсем не думала об угрозе, спрятавшись за переживаниями. Но маньяки никуда не делись. А я решила, что раз они приехали с гостями, то с ними же и уехали. Наивная. 10 капель на стакан и брысь отсюда. Кышнул на меня Шорус, обнаружив, что я все еще торчу в дверях. Его слова помогли моим ногам отмерзнуть от пола. Я бегом поднялась к себе, натрясла в стакан с водой темных тягучих капель. 10, кажется. Выпила и едва успела добрести до постели. Что Шорус в снадобье намешал? Кошмар! Снился такой сумбур, что я даже не была уверена, что случай в лекарской реален. Уснула я в платье и теперь выглядела, будто после недельного загула. Зато никакого инея по стенам и снега на полу. Тут и так уже ремонт нужен. Все время осадки и разрушения. Так, а зачем я вообще к Шорусу ходила? Голова была девственно пуста. Может, Силме и отыскал бы в ней какую-то завалящую мысль, но мне не удалось. Вечер как слезала. А ощущение полета и сверкающее буйство за рубежом — сон. Скорее всего. Не могла же я быть там на самом деле и видеть, как безумно прекрасный дракон... Кейн! Сдвиг? Близнецы! Вошедший Дитмир застал меня посреди комнаты с выпученными глазами и пальцами в гнезде из волос, будто я решилась на экстремальную стрижку. Было тихо. Снег пошел хлопьями. Хорошо, что за окном, а не в комнате. «Ирена!» — отмер дядюшка. «Ну и вид у тебя. Приведи себя в порядок, переоденься и причешись, негодная девчонка. И ко мне в кабинет!» И вышел. Сделала, как велели. Это всегда проще, чем самой думать. Но я бы подумала, если бы было чем. Платье надела простое, без всех этих шнурков на спине, корсетом побрезговала. Я же к дядюшке на ковер, а не на великосветский прием. Гнездо поддалось расческе, коса придала хаосу подобие порядка. Итак, план перевыполнила. Мне всего лишь расчесаться велели. Инициатива оказалась наказуема. «Ирена!» — возмутился Дитмир. «Я просил привести себя в порядок, а не изображать бедную родственницу. Ты Мади или поломойка?» «Мытье полов — такая же работа, как и прочие», — возмутилась во мне натура. «За нее тоже жалование платят». «Ну-ну», — сказал Дитмир и брякнул в центре стола передо мной тяжеленький кошель. Потом посмотрел в разложенную книгу и добавил еще монеток. «Это что?» — возмутилась я. «Жалование. За работу на кухне. И за помощь с письмами и учетом. Заработанное честным трудом. У меня все записано. Ни лишнего грошика». «И давно вы это собираете?» «Все время. Ты бы по-другому не взяла. Я же знаю, что упрямая. А это вот...» Рядом легла узорчатая, сверкающая магической печатью бумага, а за ней еще одна. «Счет в банке. На школу тебе собирал». «Но я же вам... Я вам никто. Я...» Вот и призналась. «Глупости. И не смей говорить иначе, а то обижусь. Ты моя Рина, Ирена, Орлин, дочка моей сестры. А что попало, бывает, что попадают обратно в свой же мир. Дракстоун сам мне сказал. Но теперь он тебе вместо старшего родственника, опекун. Не знаю, что между вами случилось и что ты такого натворила, и знать не хочу. Ты все равно останешься моей Риной, запомни. И запомни, что тебе всегда здесь рады». «Наверное, снадобье виновата. Но до меня только сейчас начало доходить, на что все это похоже. Что это значит? Что за прощание?» «После обеда ты уедешь в академию. Так Дракстоун велел». «Он здесь?» — я вздрогнула. «Значит, не сон. Я все еще слышу его. Слышала вчера. Тогда почему сейчас будто под анестетиком и тяжело уже не от того, что я чувствую, а от того, что это чувство пропало? Так вообще можно? Страдать от того, что не страдаешь?» Я направилась к выходу. «Ирена!» — окликнул Дитмир, и я остановилась. «Вот безголовая, деньги возьми. В академии всем обеспечивают. Ну, девушкам всегда на булавке нужно. Хотя я сам еще оставишь где-нибудь по рассеянности. Вещи уже собираю, так что в порядок себя приведи. Я отправлю горничную, чтоб помочь. Рина». «Да, дядюшка». «Мади, а не поломойка. Обещай мне». Я постараюсь». «Вот и хорошо». «Вещи собирают. Что тут собирать? Нет у меня ничего своего, кроме воспоминаний. А для воспоминаний чемодан не нужен». В комнате все осталось, как было, Даже платья в шкафу все на месте. В новую жизнь, похоже, в старых платьях не ходят. Что же, в этом есть какой-то смысл. На мне сейчас как раз новое платье. Из тяжелой плотной ткани. Три слоя юбок и корсет, будь он неладен. Пальто с капюшоном. Мне уже жарко во всем этом. Единственная вещь, которую я забрала, был пузырек мистера Шоруса. Внутри оказалось еще полно волшебного успокоительного. Пригодится. А хозяин Айс Касл так и не появился. Его присутствие в замке определялось по косвенным признакам. Все были чем-то заняты, только я не знала, куда себя деть, и решила пойти попрощаться. Начала с кухни. Ракшис подозрительно блестел глазами и обнял так, что корсет хрустнул. Или ребра? Забежала к стражам, близнецов-паразитов не застала, но мне сказали, что они во дворе у выезда. Вышла. Было до странного пусто. У самых ворот стоял экипаж, и суетились слуги с чемоданами. Надо думать моими. Любопытно, что в них. Я погладила драконье дерево, насобирав чешуек на перчатку, и прошла дальше к одному из входов на хозяйственный двор. Клетка с виверной была на обычном месте, на цепях и под слоем магической защиты. Невидимая тварь следила за мной сквозь прутья. Я чувствовала ее взгляд. Дернулась, показался край шипастой спины. Низкопосаженные, прижатые к бокам крылья, пасть. Ледяная виверна припала на передние лапы, будто прыгнуть собиралась. Позади клетки шевельнулась тень. Острое чувство опасности пронзило от макушки до пяток. Что-то длинное, узкое мелькнуло серебряным росчерком в пламенном ореоле. Стенка клетки рухнула на утоптанный снег, и приготовившаяся к прыжку тварь бросилась на меня. Глава 6. Я даже вскрикнуть не успела, как оказалась на спине. Лицо обдало холодом, будто из открытого морозильника. Когтистые лапы придавили, мешая вдохнуть, в голове зашумело. «Может, так и лучше, да, Кейн? Раз — и никаких!» Неожиданно теплый нос уткнулся в шею, засопел. Влажный горячий язык прошелся по лицу. Тварь плюхнулась рядом, трогая меня за пальто когтями, как заигрывающий кот, и, урча, вибрируя, порыкивая и повизгивая, принялась ластиться. Тыкалась носом и, ерзая мордой по груди и лицу, жаловалась на тесную клетку, тоску, жгучую магию, голод и жестокость смотрителей. Я так и не решилась открыть глаза, так что точно не знаю, что произошло, но спустя пару минут меня, полупридушенную и шокированную тварьими нежностями, вздернули на ноги, перехватили поперек и утащили в замок. Глаза все же пришлось открыть, но в них мельтешили пятна. Я только слышала, как взвизгивала в магических путах виверна, ее снова совали в клетку. Я хотела видеть Аркейна. Вот, смотрю, белый от бешенства, руки стискивает и жаром пышет, как печка. Губы сжал, тоже белые, молчит. Глаза — щели с расплавленным золотом. В волосах искры пляшут, как если в тлеющий костер ткнуть. Жуть! Жуть, как красиво! А я безнадежна. Безнадежна? В груди словно камни перекатываются. В академии не таких перевоспитывали. Блин, что из всего подуманного я произнесла вслух? Надеюсь, только последнее. И не надейтесь. Там вам не удастся творить все, что захочется. Почему? Блин, будто я собиралась что-то творить. Вы будете далеко от рубежа, далеко от источника вашего дара. Дракон понемногу приходил в себя. Во всяком случае, рук больше не стискивал. «Где мы вообще? Не то гостиная, не то прихожая. На полу следы, будто чемоданы таскали, скамейка вытертая». «Вы целы?» — вдруг спросил он. «Меня хищная тварь едва не сожрала. Сами как думаете?» — огрызнулась я. Затылок болел, и спина, пальто в снегу, лицо и волосы в... слюнях. «Хамите, значит, в порядке. И не сожрала, облизала. Выглядите...» «Не надо, обойдусь без уточнений». «Надо. Сменить одежду. Вы не можете ехать в таком виде». Он велел пойти к себе. И молчал, идя следом. Сверлил мой ушибленный затылок и спину, порождая взглядом толпы мурашек и подколенную дрожь, так что я едва ли не через ступеньку спотыкалась. «О, небо!» — не выдержал Драк. И остаток пути по лестнице я проделала у него на руках. И до комнаты тоже. Там он меня стряхнул, рывком распахнул дверь и подтолкнул. «Живо!» «Не было бы счастья, зато хоть оденусь удобно, без лишней сбруи. Комнату еще не убирали, и в шкафу все осталось на местах. Может, я буду мало похожа на приличную Мади, но кто там под плащом разглядит? А лицо просто вымыло. Справилась быстро, почти как солдат, но когда вышла, дракон все равно был недоволен. Впрочем, это его обычное состояние. И что? Я вот сейчас уеду и больше не увижу его? Как долго?» Осознание неминуемого расставания сковало по ногам. Я замерла, и Аркейн, шедший позади, налетел, едва не опрокинув меня с последней ступеньки. Едва, потому что поймал. Я прижалась к нему лопатками, чувствуя жар от лежащей поперек живота руки сквозь одежду. Накрыла своей, стиснула его пальцы, будто от этого зависела моя жизнь. В груди дрожала. «Ирена». Он тут же избавился от моей руки и меня, спустился, а я так и стояла на ступеньку выше. Наши глаза теперь были напротив. Лестница, полумрак, почти романтично. Самое время безобразие устроить. «Безобразие, Мади Вейтер. На вас нет корсета». «О, вы заметили?» «Такое сложно не заметить. Так и будете стоять? Вас силком в экипаж посадить?» «Буду». Я злилась на себя, на свою зависимость от него и на то, что не могу уехать просто так, не попытавшись хотя бы... «Буду, пока не получу свой прощальный подарок, Дракстоун». «Вы не заслужили». «Заслужила», — сказала я, обмирая от собственной наглости. «Но с кем поведешься, не так ли?» Дракон дернул бровью, сложил руки на груди. «Вы странно себя ведете. Головой ударились». «Мой подарок». Я повторила, глядя прямо в его медовые глаза с медленно вытягивающимся в струнку зрачком, не моргая точно так же, как он смотрел на меня. «Что вы хотите? Новое платье, денег, украшения?» «Поцелуй. Вам даже отвечать не обязательно. Просто стойте спокойно и не брыкайтесь». Драконьи глаза отразили недоумение, но я уже обняла руками его лицо. От прикосновения к коже рукам стало горячо, жар растекся по венам. Он чуть слышно выдохнул, моргнул, опустив длинные темные ресницы, и сдался. Поддался. Я зарылась пальцами в карамельные пряди и, едва не теряя сознание от дозволенного, прикоснулась губами к губам. Осторожно. И снова. Его губы дрогнули в ответ. Сначала нерешительно и также осторожно, а спустя миг я уже прижималась к нему всем телом, совершенно теряя ощущение реальности. Он оборвал поцелуй, как мелодию, не доиграв до конца. И незаконченная нота повисла, вибрируя и причиняя почти физическую боль. Отступил на шаг, глаза мерцали. Он первый выровнял дыхание. «Это...» — уголок рта дернулся. «Лишнее. Это лишнее, так нельзя. Сама дойдешь до экипажа. Доброй дороги. Это будет долго и скучно». «Почему сейчас? Занятия начинаются в августе. Еще больше 3 месяцев. Подготовительные курсы и дорога. Дорога в экипаже займет порядка 2 недель. Почему не порталом?» Меня словно было двое. Одна все еще продолжала жадно отвечать на такие же жадные поцелуи, плавясь под горячими руками. Вторая спокойно и вежливо, будто ничего не произошло, говорила с опекуном. «Ты — хаос. Стационарный портал — порядок, тебе нельзя. В лучшем случае не сработает или не пропустит, в худшем. Лучший экипаж. Всего доброго, Мадди Вейтер». Он подал руку, чтобы я спустилась с треклятой ступеньки, открыл дверь, коротко поклонился. Я изобразила подобие реверанса и вышла. Свет и снег ослепили на миг, но к экипажу было прямо через двор. И я просто переставляла ноги одну за другой, как кукла, как механизм, чувствуя его взгляд, как объятие. Будто тот, с кем я, бесстыдно постанывая, целовалась на лестнице, шел рядом, придерживая меня за плечи. «Всего доброго, Дракстоун. До свидания, Айскасл». Когда мы отъехали, я бросила прощальный взгляд в окошко экипажа. И было не разобрать, стоял ли кто в дверном проеме одного из выходов для прислуги или нет. Ледяная вишня заслоняла, раскинув голые черные угловатые ветки. «Я буду ждать тебя, Кейн. Ты ведь приедешь?» Вместо ответа экипаж на мгновение накрыла крылатая тень и, стремительно уменьшаясь, исчезла.